Глава 27. Женя. Сейчас. Мое утро началось сумбурно. Вчера после встречи с Сашей я все-таки заехала в магазин техники и прикупила себе отпариватель. С утюгами у нас как-то давно отношения не заладились. А этой штукой я вполне умела управляться. Хотя все-таки и поставила пятно на любимой шелковой блузке, которую собиралась надеть. Быстро сменив ее на черную рубашку, пыталась не поддаваться унынию и изо всех сил настраивалась на оптимистичный лад. Просто не могла сегодня ошибаться, потому что только от меня зависело, пройду ли я дальше и получу ли работу в женских грезах. И да, пусть это не совсем чистая журналистика, но Ольга права. Я получу бесценный опыт. Ведь в большинстве СМИ действительно ценят универсалов, способных мгновенно включиться в работу, независимо от того, какая перед ними стоит задача. Из дома я вышла намного раньше, и пока ехала в офис, вспоминала нашу с Сашей беседу. Если то, что вчера творилось, вообще можно было назвать беседой. Когда я радостная и окрыленная добралась до кофейни и вошла внутрь, случилось невообразимое. Просто не могла понять, чем мужчина думал, устраивая это шоу. В не до конца отремонтированном помещении горел тусклый свет и играли музыканты. По центру был накрыт один из круглых столиков, которые я самолично заказывала. Свечи, вино, фрукты и, кажется, паста. Я даже особо не приглядывалась, уже понимая, что ничего хорошего меня здесь не ждет. После громкого хлопка в помещении появились гелевые шарики и сам виновник незапланированного торжества. В руках он нес огромный букет цветов, и, поравнявшись со мной, мужчина с лучезарной улыбкой вручил мне его, присаживаясь передо мной на одно колено. «Ты мой свет», — начал было он, но я тут же остановила его взмахом руки. «Если ты собираешься делать предложение, то совершаешь огромную ошибку», — твердо ответила я, больше не собираясь увиливать и надеяться на авось. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я согласилась попробовать перевести наши отношения из дружеских в более личные. Правда, в моей голове так до сих пор ничего и не изменилось. Он по-прежнему оставался для меня тем самым Сашей, к которому я тепло относилась и которому была благодарна за поддержку и помощь, но не более того. Не любила его, хотя и думала раньше, что мне нужна его любовь, что его чувства помогут мне забыться, отрешиться от прошлого. Но нет. В моем сердце, как и 5 лет назад, был совсем другой человек. Безответная любовь – вот на что я себя осознанно обрекала. Но лучше так, чем жить с нелюбимым и день ото дня врать ему о своем отношении. Просто не смогу так. «Ты отказываешься?» Голос его стал безэмоциональным, а сам мужчина поднялся, отряхивая брюки. Видела темную коробочку, которую он держал в руке, но нисколько не жалела. Я бы и цветы отдала. Но он уже вроде как мне их подарил. Из подсобных помещений выглядывали работники. Наверное, ждали моего ответа, чтобы поздравить, но поздравлять, увы, было не с чем. «Может быть, на улице поговорим?» Умоляюще посмотрела я на Сашу, и он в ответ кивнул. На крыльце стоять было гораздо легче. Мужчина закурил, а я наслаждалась ароматом цветов, названия которых не знала. «Так ты отказываешься?» И вроде бы вопрос задал, но, кажется, уже и сам понял, что все решено. «Саш, я с самого начала, если ты помнишь, не хотела переводить наши отношения в другую плоскость». «Нет», – поспешил я успокоить мужчину, – «дело не в тебе. Ты хороший, замечательный друг, интересный мужчина, но…» Ключевое слово здесь именно «друг». «Мне не хочется тебя обманывать и давать ложные надежды, чтобы в один прекрасный день осознать, что мы испортили друг другу жизнь. И все могло бы быть по-другому». «Женя, я 5 лет ждал, пока ты рассмотришь во мне мужчину, а не друга. Что мне сделать, чтобы ты согласилась? Я давлю на тебя. Давай не будем торопиться, давай поживем раздельно, если тебе так будет спокойнее. Я снова буду за тобой ухаживать, дарить подарки». Он смотрел на меня взглядом побитой собаки, но я понимала, что если сейчас отступлю, потом будет еще хуже, еще сложнее разорвать эти отношения. «Саша, нет. Дело ведь не в ухаживаниях и уж точно не в подарках. Просто мы не подходим друг к другу. А еще я люблю другого человека», — ответила я предельно честно, прикрывая веки, потому что даже самой себе в этом сложно было признаться. Я так и знал. Это он, да, Владимир? Стоило ему лишь поманить тебя пальцем, и ты уже готова бросить меня? Так вот ты ему не нужна, поверь. Я знаю таких, как он. Они не выбирают хороших девочек. Им нужны такие же суки, как и они сами. Собираешься унижаться, бегать за ним? Он говорил с такой обидой в голосе, что становилось больно. Саш, тебя несет. Я понимаю, что все происходящее неприятно и даже больше, но я прошу тебя держать себя в руках, потому что сейчас мы все еще с тобой друзья, а через слово можем расстаться знакомыми. Предупредила я мужчину. Осознавала, что этот разговор не принесет ничего хорошего. Расставание всегда вещь неприятная и болезненная. Правда, в основном для кого-то одного, нежели для обоих. Друзья, знакомые? Да пусть идут к черту такие друзья и знакомые. Я люблю тебя, слышишь? Он схватил меня за плечи и начал трясти, словно тряпичную куклу. Букет выпал из моих рук и шмякнулся прямо в лужу. Жаль цветы. Саша, отпусти меня. Выговорила я четко, смотря ему прямо в глаза. Ты делаешь мне больно. А ты делаешь больно мне. Чего тебе не хватает? Я тебя боготворю, все делаю для тебя. Выполняю любые твои желания. Ни о чем из этого я тебя не просила. Отпусти меня, мне пора на собеседование. Все, что касается кофейни, я вышлю тебе вечером по почте. Буду благодарна, если ты все-таки выплатишь мне зарплату. Номер карты у тебя есть. Выскользнув из его рук, я почти бегом направилась к машине. Сердце билось часто-часто от страха. Впервые я видела его таким взбешенным, злым, сумасшедшим. Больше не хотелось с ним видеться и плевать, что я обещала ему помочь с кофейней. Мы просто не сможем находиться рядом. Кто-нибудь сорвется, и мы поругаемся. Лучше действительно отправить все важное по почте, а там уже пусть сам разбирается. В конце концов, у меня своя жизнь. После этой беседы Александр пытался дозвониться до меня весь вечер. Они с Маргаритой прямо-таки соревновались по количеству пропущенных звонков, но я не отвечала. Как и обещала, все отправила ему по электронной почте. А Ритка, она сама прислала мне сообщение, в котором делилась радостной вестью о том, что ее взяли работать в программу новостей. Даже не просила, как я. Но это и не важно. Я ответила ей искренне, что рада за нее. И на этом терроризирование одной маленькой меня закончилось, чтобы продолжиться уже этим утром. «Ты чего так рано?» — спросила у меня вылетевшая в приемную Ольга. «Хотя ты молодец, у нас сегодня полный аврал. Даже Екатерина Александровна на работу на час раньше приехала». Женщина бегала по приемной и раздавала указания таким же паникующим сотрудникам, которые носились, теряли бумаги, перетаскивали оборудование и занимались еще черт знает чем. «Раз ты первая приехала, давай дуй к Екатерине Александровне. Она скажет тебе, что делать. И да, больше не надевай эти страшные туфли. Сейчас в моде танкетка». Ольга унеслась дальше, словно неудержимый метеор, а я пошла в противоположную сторону по коридору, пытаясь отыскать кабинет начальницы. Его я нашла исключительно по твердому голосу, раздававшему четкие, уверенные команды. «Доброе утро. К вам можно?» Спросила я, коротко постучав в открытую настежь дверь, чтобы привлечь к себе внимание. «У главного редактора утро добрым не бывает», не оборачиваясь, ответила женщина, которая просматривала эскизы под внимательными взглядами двух специалистов. Она тут же делала пометки, безбожно черкая то, что ей, по-видимому, не понравилось. «Ну-ка сбегай, найди мне фотографа Леонида. И давай живее. Одна нога здесь, другая там». Снова оказавшись в коридоре, я вообще не представляла, кого мне искать и как выглядит тот самый Леонид. Логика подсказывала, что лучше всего пройти обратно в приемную и спросить у девушки-администратора, где можно найти Леонида. А здравый смысл вопил бежать из этого дурдома, куда глаза глядят. Выбрала я, конечно, первое. И вскоре уже стояла перед наглым типом, который и не собирался шевелиться. «Пока не выпью кофе, я никуда не пойду». Издевался надо мной этот засранец, тонко намекая на то, что мне неплохо бы поработать его личной секретаршей. «Екатерина Александровна сказала вам прийти немедленно», Холодно ответила я, пытаясь стереть с его лица эту хамоватую улыбочку одним лишь своим взглядом. «У меня стресс. Я не могу работать в этом бедламе без чашки кофе», настаивал на своем излишне капризный мужчина, который больше всего напоминал мне избалованного ребенка. «Отлично. Я передам Екатерине Александровне ваши условия. Кажется, она просила меня позвонить некому Дмитрию», вспомнила я имя, которое вчера произносила начальница. «Думаю, он будет более сговорчив», развернулась я, зашагав в сторону приемной. «Что? Этот дилетант? Да он даже фотографировать нормально не умеет!» Донеслось мне вслед, и мужчина предсказуемо догнал меня и даже обогнал, так что мне пришлось следовать за ним бегом. 1-0 в мою пользу. Что ж, первый раунд за мной.